Глава 19. Мы с Норой переместились в столовую, и Муся захлопотала вокруг нас. Конечно, я понимал, что прислуга должна быть исполнительной. Но всепоглощающее желание Муси угодить способно было довести до обморока. Вечером я решил принять ванну, но не успел погрузиться в теплую воду, как в дверь принялась колотить Муся. «Иван Павлович, пустите меня!» «Подожди немного, я скоро выйду». «Нет, впустите меня сейчас». «Да зачем? А кто же вам спинку потрет? Небось, сами не достанете?» Предложение Муси настолько ошеломило меня, что я брякнул. «Но я голый!» «Ну и что? Ясное дело, не в костюме, отмокайте». Шокированный ее предложением, я открыл во всю мощь струю из крана и сделал вид, что не слышу ее истошных воплей. Когда я вышел, домработница обиженно заявила. «Между прочим, я умею и маникюр с педикюром делать». Я представил себе, как Муся красит мне на ногах ногти в кроваво-красный цвет и едва не сдержал смех. «И ничего веселого тут нет», — разобиделась Муся. «Вон у вас голова мокрая, так и до простуды недалеко. Ну-ка садитесь, я вас уложу феном». «Да вы не сомневайтесь, я это тоже умею». Не успел я охнуть, как Муся усадила меня на стул, намазала мои волосы какой-то липкой дрянью, затем стала вертеть феном, приговаривая. «Вы и так красавец, а сейчас еще лучше станете. Прямо картинка». Мучение продолжалось минут 15. Закончилось оно опрыскиванием моей несчастной шевелюры струей резко пахнувшего лака. «Смотрите теперь!» — гордо воскликнула домработница. Я покосился в зеркало и еле сдержался, чтобы не воскликнуть «чудовищно!». Голова моя выглядела ужасно. Волосы, зачесанные назад и обильно смазанные жирной, блестящей субстанцией, сделали меня похожим на лакея из трактира. Не хватало только белого полотенца, перекинутого через руку и подобострастной улыбочки. «Ну как?» — Муся жаждала восхищения. «Нет слов», — честно ответил я и пощупал волосы. Они слиплись намертво. Очень довольная собой, Муся потопала в кухню, а я ночью, убедившись, что она спит, вымыл в раковине голову. Было очень неудобно лезть под кран, но я побоялся включить душ. Хоть Мусин храп и раскатывался по всей квартире, но вдруг она услышит шум воды. Муся навела свой порядок в моем шкафу. Нижнее белье теперь было все сложено стопочками, носки собраны парами и скатаны в аккуратные комочки. В ботинки она вставила специальные распорки, пиджаки висели на вешалках, брюки в держалках. Я до недавнего времени считал себя аккуратным человеком, но теперь понимал, на фоне Муси я просто неряха. Кстати, брюки мне скоро придется покупать новые. Пока еду нам готовил Арест Михайлович, я прибавил несколько килограммов. Впрочем, Нора тоже растолстела, и ей это вовсе не нравится. На столе испускала аромат кулебяка. Муся почему-то молчала, отпилила от нее по гигантскому куску, положила нам на тарелки и полила выпечку сверху соусом. «Это что?» — спросила Нора, вонзая вилку в явство. Я последовал ее примеру и чуть не проглотил язык. Сегодня Арест Михайлович превзошел себя. «Тесто! Простите, я не сумею подобрать нужных эпитетов. Думается, вам не удастся никогда попробовать ничего подобного. Ей-богу, этот пирог не стыдно было бы подать на ужин английской королеве, папе Римскому или председателю Международного клуба гурманов». «Ну как?» — поинтересовалась Муся. «Вилка выпала у меня из рук. Впрочем, у Норы тоже». Да и было чему удивляться. Одна Муся возилась сейчас у буфета, другая бочком протиснулась в столовую. «Ты кто?» — подскочила Нора. «Не признали меня? Я Муся». «А там? Тогда кто?» — весьма невоспитанно осведомился я. Туша, хлопотавшая у буфета, обернулась. Я вздрогнул. На меня приветливо смотрела незнакомая пожилая женщина. «Это Зиночка!» — воскликнула Муся. «Арест Михайлович, сделайте одолжение, загляните в столовую, извиняйте, что отвлекаю». Появился облаченный в звенящий от крахмала халат повар и объяснил. «Позвольте вам представить Зиночку, мою маму. Они специально приехали, чтобы для вас кулебяку испечь и тортик сделать. Зиночка готовит лучше всех в Москве». «Да», — с жаром подтвердила Муся, — «Зиночку знатные люди для себя печь зовут. Вот, например, Муся!» — укоризненно покачал головой Арест. «Язык твой враг!» Жена моментально захлопнула рот. А я в который раз удивился, каким образом крохотный Арест Михайлович ухитряется держать в ежовых рукавицах жену, которая рядом с ним выглядит как слон на фоне таракана. «Я-то вам никак угодить не могу», — вздохнул Арест. «Вы всегда от сладкого отказываетесь, но уж от Зиночкиного торта не отвертитесь. Муся, подавай!» Домработница стремительно метнулась на кухню, а я испугался. После тяжелой кулебяки, обильно политой жирным соусом, ни о каком сладком и речи быть не могло. В столовую вплыл торт. Выглядел он устрашающе. Огромный квадрат светло-желтого цвета, посыпанный сверху сахарной пудрой. «Нам надо весь съесть?» — с ужасом спросила Нора. Первый раз за долгие годы работы я услышал в ее голосе страх. До сего момента хозяйка казалась мне личностью, сделанной из стали, но вот, надо же, вид обычного бисквита поверг ее в ужас. Арест Михайлович ласково улыбнулся. «А что тут есть-то? Это Зиночкин Наполеон, настоящий, из 100 тончайших коржей, пропитанных кремом, рецепт, который мама держит в тайне». «Да», — словно из бочки прогудела Зиночка, — «вот стану умирать, и после исповеди тебе, Арест, одному тайну открою». Я переводил взгляд Зины на Мусю. Ох, недаром говорят, что любой мужчина инстинктивно ищет жену, похожую на его мать. Аресту это удалось в полной мере. «Муся и Зина просто близнецы, огромные горы с добродушно улыбчивыми глазами. Мне внезапно стало не по себе. Надеюсь, что эта народная мудрость срабатывает не на все 100. Мне совсем не хочется связать свою судьбу с особой, повторяющий Николетту. Нет уж, лучше остаться холостяком. Двух мамаш я просто не способен выдержать». «Тут никаких калорий нет», — спокойно увещевала нас Зиночка, ловко нарезая торт. «Я одни натуральные продукты положила. Никаких, упаси Господи, консервантов или искусственных красителей, не сомневайтесь. Только масло 2 кило, яичек 3 десятка, сливочки 35-процентные, мука, ванилин, сахар. Совершенно диетическое изделие», — встрял Арест Михайлович. «Такое всем можно кушать, без всякого вреда». «От хорошей еды хуже не станет», — запела Муся. «Ужин-то сегодня легкий, одна кулебяка. Уважьте Зиночку, она специально прикатила Наполеончик испечь. Такой торт очень уж Есикагаве нравился», — улыбалась Зиночка. «А он кто?» — поинтересовался я, наблюдая, как огромный кусище возникает прямо перед моим носом. «Есикагава? Очень известный у них в Японии человек», — пояснила Зиночка. «Богатый и знатный. Приехал к нам завод свой строить. Вот и мотался туда-сюда. Квартира у него тут и была. Все мне подарки из Токио привозил. Кукол всяких, халаты шелковые, маленькие только очень. Там у них с нормальным размером плохо, все такое крохотное. Хороший был человек. Жаль, умер внезапно. Откушал моего Наполеончика, и все. «Как все?» — в один голос воскликнули мы с Норой. «Сердце у него не выдержало», — грустно пояснила Зина. «Да вы ешьте, ешьте! Я для вас специально старалась». Я почувствовал себя бараном, которого стая волков уносит в свое логово. Бедный, незнакомый мне японец Ясикагава, скорее всего, пал жертвой обжорства. Жители страны восходящего солнца едят мало, мелкими порциями, в основном морепродукты, рис и сырые овощи. Тяжелый жирный Наполеон, в котором всего-то навсего 2 кило масла вкупе с несколькими десятками яиц и натуральными сливками, оказался бедолаге не по зубам, скорее, не по нутру. Честно говоря, пробовать кондитерский шедевр мне категорически расхотелось. Но альтернативы-то нет. В прихожей зазвенел звонок. Прислуга мигом испарилась. Мы с Норой уставились друг на друга. «Это Олег Семенов», — предположила Нора. «Он должен был прийти. Ваня, как ты думаешь, они заставят нас съесть эту гору теста целиком?» «В мои планы не входило окочуриться от излишнего количества пищи. Кстати, я катастрофически толстею». «Сейчас войдет Олег, надо его угостить тортом», — предложил я. «Точно», — кивнула Нора. «Скормим ему это кремовое безумие. Будет знать, как сюда сумасшедших отправлять». Дверь распахнулась, и в столовую вбежал наш сосед Валерий. «Вы ведь детективы?» — с порога завопил он. «Присаживайтесь», — сказала Нора, — «угощайтесь, мне не до сладкого». «Все равно попробуйте», — настаивала Элеонора, решившая во что бы то ни стало избавиться от диетического шедевра. «Ваня, положи гостю кусочек побольше». «Я хочу вас нанять», — пробормотал с полным ртом Валера. «Расследуйте один странный факт». «Вкусно-то как! Офигеть можно! Где такой купили?» «Зиночка испекла», — вздохнул я. «Мама Ареста Михайловича, повара». «Классно готовит!» — воскликнул Валера, азартно расправляясь с куском. «Давно хочу прислугу нормальную нанять. Наша-то Танька корова ничего нормально испечь не может. Зиночка, говорите...» «Можно еще кусочек слопать?» «Ешьте на здоровье!» — обрадовалась Нора. «Кладите побольше. Может, вам с собой еще дать?» «Неудобно как-то», — пробормотал Валера, мигом расправляясь со второй порцией. «Хотя я очень сладкое люблю, прямо как баба. Пацаны на зоне переживали, что курева мало и водки, а меня ломало по другому поводу. Я сгущеночку во сне видел, мармелад. Прямо стыдно кому сказать было. Да, чего же я хотел от вас?» «Во какая вкуснотища! Что и забыл, зачем пришлепал!» Валера потянулся за третьим куском. «Вы собирались поручить нам какое-то дело», — напомнил я. «Точно!» — хлопнул себя по лбу сосед. «Значится так. Узнайте, отчего на мой джип лезут кошки?» Я поперхнулся. А Нора, вздернув вверх брови, посоветовала: «Может, вам лучше обратиться с этим вопросом к Куклачеву? Он у нас считается лучшим специалистом по этим животным». Валера кивнул. «Ага, я уже звонил. Ихний театр на гастролях. Только к маю вернется. А за это время от ленд-крузера ничего не останется, так что вам придется браться за дело». «Боюсь, это не в нашей компетенции», — осторожно стала отнекиваться Нора. «Обратитесь в ветеринарную академию, там, небось, есть люди, изучающие кошачью психологию». «Присоветовали они мне», — вздохнул Валера, доедая Наполеон. «Возьмите, — говорят, — винтовку и пристрелите кошек. Вот уж, профессора, одних прибьешь, другие налетят. Да и не могу я в животных стрелять, грех это, бессловесную тварь жизни лишать». «Беритесь за дело. Я заплачу, сколько хотите». И тут в прихожей снова ожил звонок. Из коридора послышался топот Муси, потом бас Олега Семенова. «Да я сам ботинки расшнурую». Валера прищурился. «Так беретесь?» «Я не уйду, пока вы не согласитесь». «Хорошо», — кивнула Нора. «Попробуем». «Сколько?» — — деловито осведомился сосед. «Бесплатно! Мы по-соседски поможем!» — вздохнула Нора, явно хотевшая побыстрее избавиться от Валеры. «Мне как-то неудобно без денег». «Ерунда! Впрочем, если хотите сделать нам приятное, унесите с собой остатки торта». Валера перевел взгляд с меня на Нору и назад, потом взял тарелку, встал, дошел до двери и, наконец, высказался от души. «Странные вы, ей-богу!» Нора, страшно обрадованная тем, что Наполеон уносит, заулыбалась. «Все в порядке, мы живем в одном доме, должны помогать друг другу». «Ладно», — кивнул Валера, — «вы мне хорошее дело сделаете, а я вам подарок принесу». На то мы порешили. Сосед ушел, перехватив с собой остатки кремового безумия. Не успела его кряжестая фигура пропасть из виду, как на пороге появился щуплый Олег Семенов. Нора нахмурилась. «Ну, здравствуй, бизнесмен!» Олег сел к столу и осторожно спросил. «Вы на меня сердитесь?» Я очень хорошо понимал, почему парень испытывает тревогу. Олег не так давно открыл собственное дело, пока оно вертится без проблем и даже начало приносить своему хозяину кое-какой, правда, маленький, зато стабильный доход. Раньше Олег был одним из сотрудников корпорации «Норы», и она здорово помогла Семенову, когда тот решил пуститься в самостоятельное плавание по волнам частного предпринимательства. Более того, прибыль Олега сейчас сильно зависит от отношения к нему Элеоноры. Если хозяйка обозлится и предпримет кое-какие шаги, Олег мгновенно обанкротится. Вот почему он тут же прилетел к нам, услыхав по телефону в голосе Норы недовольные нотки. «Ты зачем нам сумасшедших подсовываешь?» — поинтересовалась Нора, вытаскивая папиросу. «Я?» — опешил Олег. «Мне бы такое в голову не пришло. Где ты взял этого Кирилла Потворова?» Продолжала сердиться Элеонора. «Парень совсем плох». Семен удивился еще больше. «Кирюха? Вовсе нет. Откуда ты его знаешь?» «Так мы в одном дворе всю жизнь жили, пока я новую квартиру не купил. И в школу вместе ходили, и автомеханический техникум. Только потом Кирюха ремонтом машин занялся, а я к вам ушел. У него сервис был». «Значит, он не мойщик машин?» — вырвалось у меня. «Ну, пресс-сервисе мойка была», — пояснил Олег. «Там у Кирюхи парни работали. Он хохлов нанимать любил. Им копейки платить можно, а пашут они, как звери. Кирюха очень расчетливый был». «Почему был?» — спросил я. «Сейчас-то он где?» «На кладбище», — вздохнул Олег. «Вот бедолага». «Как он туда попал?» — удивился я. «Разорился? И теперь служит могильщиком?» Олег покачал головой. «Умер Кирюха». «Когда?» — воскликнули мы с Норой в один голос. Но ответа не услышали, потому что дверь приотворилась, в столовую заглянула Муся и спросила. «Можно вам свежего чайку подать?» «Скройся!» — рявкнула Нора. «Не мешай!» Муся засопела. «Неси свой чай!» — смилостивилась хозяйка. «Только молча. Издашь хоть звук — уволю!» Муся мигом исчезла. Нора подъехала к Олегу и схватила его за плечо. «А ну, быстро рассказывай, что случилось с Кириллом!» Семенов пожал плечами. «Я подробностей не знаю». Нора отпустила его, подрулила к журнальному столику, ткнула окурок в пепельницу и прошептала. «Выкладывай все. Начни от печки. С чего тебе взбрела в голову идея прислать Кирилла сюда?» Олег захлопал глазами, открыл было рот, но тут в столовую торжественно вплыла Муся. Абсолютно молча она водрузила на буфет чайник, потом поставила перед ним чистые чашки, собрала грязную посуду и махнула рукой. Дверь вновь открылась и явила нам Зиночку, которая совершенно беззвучно стала приближаться к столу. Все действие напоминало пантомиму, которую разыгрывают два бегемота, старающиеся выглядеть крохотными и изящными. Ей-богу, ситуация могла показаться смешной, кабы не было одно обстоятельство. Зиночка держала в руках большое блюдо, на котором покоился огромный абсолютно целый Наполеон. Нора сначала выпучила глаза, а потом, ткнув пальцем в кондитерский шедевр, рявкнула: «Что это?» Зиночка водрузила башню из слоеного теста передо мной и исчезла со скоростью зайца, за которым бежит лиса. «Что это?» — продолжала вопрошать Нора. Муся, сопя, принялась разливать чай. «А ну, отвечай!» — окончательно вышла из себя хозяйка. Муся растопырила руки и стала крутить ими в разные стороны. «Говори нормально!» — вспылила Нора. «Так вы же запретили!» — протянула Муся. «Теперь разрешаю! Что это?» «Тортик! Откуда?» — Зиночка испекла. «Но мы его съели!» «А это второй!» «Она два приготовила?» «Да! Зачем?» «Так очень вкусно!» — бодро сказала Муся. «У Зиночки клиенты всегда по два тортика заказывают. Вот она и подумала вам услужить. Раз уж мы с Арестом Михайловичем у вас работаем, то и Зиночка тут. Кушайте, наслаждайтесь. Нам главное, чтобы вы радовались. Тут только диетические продукты». «Знаем», — весьма невежливо оборвала Муся Нора. «Ступай на кухню и не появляйся ни под каким видом, пока не позову». «Кто же вас чайком напоит?» — засопела Муся. «Сами справимся». «Давайте тортик разрежу». «Уходи! Я еще вареница принести не успела». Нора стала наливаться багрянцем. Муся медленно двинулась к двери. Элеонора буравила ее тяжелым взглядом. Домработница всхлипнула, обернулась, потом поднесла к глазам фартук и плаксиво протянула. «Нет, мне просто жить не хочется». «Хорошо», — сдалась Нора. «Режь, Наполеон, клади всем по куску и ступай на кухню». Муся, вспугнутой кошкой, метнулась назад к столу. Когда она с абсолютно счастливым видом наконец покинула столовую, Нора ткнула пальцем в сторону ополовиненного Наполеона и заявила: «Так, теперь по порядку рассказывай про Кирилла, иначе съешь все, что лежит на блюде».